Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. Охотники за мифами. Загадка отеля с вампирами. Читает Алексей Богдасаров. Все персонажи и события являются вымышленными. Любое совпадение с реально существующими людьми и случившимися историческими событиями случайно. Глава первая. Оберег от злых духов. Впервые оказавшись в Китае, известный путешественник и искатель приключений, создатель блога «Охотник за древностями» Вадим Жуков пришел в дикий восторг. Он вдруг попал в совершенно другой мир, и все ему здесь нравилось — люди, архитектура, экзотические нравы. Обычно Вадим рассказывал в своем блоге про всякие странные события и сверхъестественные явления, вспоминал городские легенды, почти как братья и сестра Князевы, его главные конкуренты, которых он ненавидел. Но Игорь, Кира и Максим в поисках сюжетов для своего блога «Охотники за мифами» путешествовали по всему миру, а Вадим редко покидал пределы родной страны. В какой-то момент он понял, что пора бы и ему расширить границы поиска, а не то можно всех подписчиков растерять. Так он оказался в Китае. Вадим обожал одеваться, как археолог из старых приключенческих фильмов. Джинсы, короткая кожаная куртка, потертая ковбойская шляпа. Даже в Китае прохожие на улицах оборачивались и довольно кричали ему вслед: «Индиана Джонс!» А Вадиму нравилось это сравнение. Он старательно поддерживал образ для своих подписчиков и в видеороликах снимался исключительно в таком виде. Во время поездки в Китай Жуков побывал в нескольких городах, но все никак не мог найти подходящую историю, страшную и захватывающую, которую можно было бы рассказать в блоге. Но, наконец, судьба смилостивилась и привела его на остров под названием Гулан-Юй. Это был небольшой живописный островок в Тайваньском проливе, расположенный неподалеку от большого города Сямынь в провинции Фуцзянь. Все здесь немного отличалось от городов материкового Китая. Часть острова была застроена типичными китайскими зданиями, но среди них попадалось много домов в европейском стиле. Улицы утопали в зелени. Здесь практически не встречались автомобили, зато ездили велосипеды и небольшие аккуратные электромобили. «Это чтобы не портить экологию», — пояснили удивленному Вадиму местные жители. Жуков весь день бродил по острову, снимая все на камеру, и пытался найти что-то необычное, но с этим не особо везло. Вечером, когда уже начало смеркаться, Вадим отправился обратно на паром, чтобы вернуться на материк, но по пути решил заглянуть в одну из местных сувенирных лавок. Хотелось оставить себе что-нибудь на память об острове. На узких извилистых улочках, вымощенных брусчаткой, теснилось великое множество небольших магазинчиков, и почти все работали допоздна. Вадим наугад толкнул дверь первой попавшейся сувенирной лавки и вошел внутрь. И оторопел. Конечно, в лавке продавались стандартные сувениры со всех концов света и всевозможные подделки ручной работы, обычные для китайских туристических магазинчиков. Но большей частью здесь был совершенно другой товар. Многочисленные полки и витрины заполняли различные амулеты, статуэтки из черного камня, мешочки с костями, пучки сушеных трав, какие-то мутные зелья в квадратных бутылках и даже чучело животных. Настоящая оккультная лавка. Из-за темного прилавка беззвучно поднялась старуха с морщинистым лицом и седыми волосами, уложенными в традиционную высокую прическу, из которой торчали длинные китайские шпильки с подвесками. Вадим вздрогнул от неожиданности. Хозяйка лавки выглядела как самая настоящая ведьма. На ней было черное шелковое одеяние в китайском стиле. На шее, груди и руках тускло поблескивали амулеты, а на плече сидела мартышка, которая тут же показала Вадиму язык. «Что угодно господину?» — без улыбки спросила хозяйка лавки на ломаном английском. «В оккультном магазинчике бабушки Сяомин найдется все необходимое для приворотов, отворотов, проклятий и изгнания злых духов». «Что? Что за бред?» — нервно расхохотался Вадим. «Злые духи? И многие ведутся на подобную чушь». «Многие», — хитро прищурилась старуха. «Особенно после этих странных событий на нашем острове». «А что случилось?» — тут же навострил уши Вадим. «Это рассказ не для туристов». Бабушка Сяомин закрыла лицо широким рукавом и отвернулась. «Я хорошо заплачу», — заволновался Жуков. Он вдруг почувствовал, что, возможно, нашел то, что искал. Старуха слегка опустила рукав. Ее черные глаза сверкнули в полумраке. «За рассказ заплатишь отдельно. И еще купишь у меня оберег», — потребовала она, показав блогеру длинную полоску плотной бумаги желтого цвета, на которой были грубо нарисованы красные иероглифы. «Ладно», — неохотно кивнул Вадим. «Так что у вас здесь произошло?» «Все местные жители в ужасе», — зловеще произнесла бабушка Сяомин. «Но журналисты пока ни о чем не прознали. В южной части острова какие-то болваны затеяли строительство и по своей дурости потревожили старое заброшенное кладбище. И теперь люди говорят, что там появился Цзяньши». «Что?» — вытаращил глаза Вадим. «Цзяньши? Это же китайский вампир!» «О, да!» «Что за глупость?» — недоверчиво спросил Жуков, хотя уже понял, что напал на золотую жилу. «А где именно это произошло?» «Ага!» — бабушка Сяомин погрозила ему костлявым пальцем. «Глупость! А сам собрался бежать туда, чтобы проверить?» Мартышка издала звук, похожий на злобный хохот. «А почему бы и нет?» — Вадим показал Сяомин свою видеокамеру. «Я как раз ищу подобную историю для своего нового сюжета. Так как мне найти это место?» «Добровольно туда ходят только дураки», — фыркнула старуха. «Но если ты из них, то плати за рассказ и покупай оберег, иначе ничего больше не скажу». «Ладно», — поморщился Вадим. «Сколько стоит ваш оберег?» Бабушка Сяомин заломила такую цену, что Жуков едва не выронил камеру. «Не стану я платить бешеные деньги за какую-то мятую бумажку», — заявил он. «Я даже не верю в силу ваших оберегов». Мартышка снова визгливо расхохоталась. «Дело твое», — пожала плечами Сяомин. «Тогда я больше не скажу ни слова». «Ладно», — раздраженно бросил Вадим. «Давайте сюда вашу Филькину грамоту и говорите, как идти!» Бабушка Сяомин ловко выхватила у него деньги, спрятала их в карман своего балахона и шлепнула на прилавок полоску бумаги с иероглифами, а затем объяснила, как быстро добраться до заброшенного кладбища. «Это неподалеку от отеля Цзинь-Лун», — подытожила она. «Только будь осторожен, чужеземец! Используй мой оберег, если увидишь Цзяньши». «Ага, сейчас. Галоши только надену», — недовольно буркнул Вадим, толкнул дверь лавки и, не попрощавшись, выскочил на улицу.